Эпилог. Новый дом. Стефан. Совсем скоро мой дом преображается. Хейс привозит свой телескоп и ставит его на балкон, где уже, представьте себе, стоит мой. Мы еще обязательно используем их, чтобы полюбоваться звездами или для каких других ночных развлечений. Дневных, кстати, тоже. Айви перевозит всю свою одежду. Мне приходится добавить для нее место в гардеробной, повесить новые вешалки. Это дало мне возможность достать ящик с инструментами, а Айви — поглазеть на меня с молотком. Она стоит в двери и с обожанием наблюдает за мной. «Тебе нравятся мужчины с клюшками и молотками?» «Да, нравятся», — отвечает она. «Понял. Продолжу понтоваться и тем, и другим». Коллекция бандан Рокси тоже переезжает. Мы ставим для нее отдельный шкафчик у входной двери. Я срываюсь и покупаю дохренилион собачьих лежанок. Дом больше похож на дом, когда в каждой комнате собаки есть где спать. Хотя малышка все равно каждую ночь залезает на нашу огромную кровать. Умная девочка. Гораздо приятнее вытянуться на матрасе. На место Айви въезжает новый друг Джексона, и я знаю, что так Айви не чувствует себя виноватой, будто она подвела его с аренды. Пентхаус Хейза я тоже найду кому сдать. Сад на крыше и куча возможностей для голого спорта сами себя продадут. Теперь, когда я прихожу с арены после игр с Хейзом и Айви, дом не ощущается пустым. Ни дни, ни ночи.